Глава 6. Декабрь 1984 года. Мы с Ником и нашей няней Лизой смотрели сериал «Жители Вест-Энда». Примечание. Популярная британская мыльная опера. Конец примечания. Держа на коленях тарелки с макаронами. Обычно нам не разрешали его смотреть, но этим утром папа повез маму в больницу. Сначала я услышала стон, а затем... Боже, кажется, началось. Я выскочила на лестницу, чтобы посмотреть, что происходит. Ник даже не проснулся. «Мам!» — испуганно позвала я. «Ступай в свою комнату», — приказал папа. Через несколько секунд он уже стоял около моей постели и заверял, что Лиза прибежит по первому нашему зову и отведет нас с Ником в школу. «Все будет хорошо», — сказал он. Мне показалось, что папа сильно взволнован. Когда они уехали, я закрыла глаза и начала мечтать о младшей сестренке. Мне хотелось заплетать ей косички и красить ногти. Я посмотрела на Лизу, свернувшуюся калачиком на софе, поджав свои длинные ноги. Ей было 19 лет, у нее были крашеные золотистые волосы, идеально прямые, как римская дорога. Каждый вечер перед сном я молилась, чтобы быть похожей на нее, но наутро обнаруживала, что я все та же Джилли с серыми глазами, которые иногда казались темно-синими. Мама говорила, что мне очень повезло, что у меня темные волосы и волшебные глаза, которые меняют цвет в зависимости от того, какую кофту я надеваю. «Ты как хамелеон», — утверждала она, а затем продолжала убеждать, что я никогда не должна желать быть кем-то еще и гордиться тем, какая я есть, и прислушиваться к своему внутреннему голосу, чего бы он мне ни советовал. Лиза часто присматривала за мной и Ником. Когда мы были намного меньше, теперь нам исполнилось 8, родители вечерами частенько куда-нибудь выбирались вдвоем. Я любила сидеть на маминой кровати и смотреть, как она собирается, пудрит носик, красит губы. Я ковырялась в ее шкатулке с драгоценностями и примеряла туфли на высоченных каблуках. Она периодически меняла обувь из своего арсенала в зависимости от мероприятия, на которое они собирались. Маме всегда нравилась странная еда под названием суши, а папа обожал карри. Она любила балет, а он говорил, что терпеть не может, когда мужчины прыгают на сцене в трико. «Не вздумай жениться на женщине, похожей на твою мать», — однажды посоветовал папа моему брату после очередной сальса-вечеринки. А теперь она грозится затащить меня на уроки по пилотированию. Думаю, она хочет моей смерти. С тех пор, как мама забеременела, они перестали куда-либо выбираться. Мне кажется, папа втайне радовался, что они проводят вечера дома. Вернувшись с работы, он любил принять ванну. Он наливал себе стаканчик чего-нибудь, как правило, виски, поднимался наверх и запирался в ванной. До того, как мама забеременела, они с папой нередко о чем-то спорили. Постоянно слышались крики. Однажды он сказал, что она слишком стара, чтобы рожать еще одного ребенка. И тогда мама выплеснула на него бокал вина. Он говорил, что не хочет иметь неполноценного ребенка. После этих баталий мы с Ником частенько спали в одной комнате. Стара. Маме тогда исполнилось 42. Они с папой поженились, когда ей было 27. Родители много раз пересказывали нам историю о том, как им повезло, что у них появились чудо-близнецы. Я часто наблюдала за братом, когда он смотрел телевизор, и каждый раз думала, как же мне не нравится, как мама нас стрижет. Мы оба носили жуткие челки. После 7 лет брака у них не было детей, и они даже решили усыновить ребенка. А за неделю до того, как пришли бумаги, касающиеся усыновления, мама узнала, что беременна, и что у нее будет двойня. «Мои 7 невезучих лет подошли к концу», — тогда сказала она. «После того, как мы с Ником появились на свет, мама с трудом справлялась с нами. Попутно она вела домашнее хозяйство, поэтому времени катастрофически не хватало. Где уж тут думать о еще одном ребенке?» «Ты что, беременна?» — спросил папа, когда однажды мы все собрались на кухне. Мама специально позвала нас с Ником, чтобы сообщить эту новость. Папа налил себе джин и залпом осушил стакан. «Ник, Джилли, мне нужно поговорить с вашей мамой наедине». Мы вышли из кухни, поднялись наверх и, затаив дыхание, пристроились на верхней ступеньке. «Пожалуйста, скажи, что ты счастлив», — услышали мы мамин голос. «Бет, ты обещала, что будешь предохраняться. И чего ты теперь от меня ожидаешь? Что я, как безумный, буду скакать от счастья?» «Уилл, я уверена, что когда родится ребенок, ты изменишь свое отношение. Я не сомневаюсь. Мы договорились, что остановимся на двоих. Но мне скучно. Дети в школе и...» «Из всех эгоистичных поступков, которые можно совершить из-под тишка, ты сделала...» Я поинтересовалась у брата, что значит «из-под тишка». «Это что-то очень плохое, Джилли, неприличное». «Я так думаю», — прошептал Ник. «Мне это нужно», — продолжала мама. «Но дело ведь не только в тебе», — закричал отец, и послышался шум, а следом и крик мамы. «Подожди, Уилл!» Входная дверь захлопнулась. Мы тихонько проскользнули в спальню Ника, а затем услышали звук заведенного двигателя. Я выглянула в окно и увидела, как папина машина исчезает в ночи. «Может, сегодня поспишь в моей спальне?» — с надеждой спросил Ник. «Хочешь, я уступлю тебе место наверху?» Будучи беременной 3-м ребенком, мама чувствовала себя неважно. Она постоянно спала днем и частенько просила Лизу приехать в выходные и поиграть с нами. Лиза любила бывать у нас, потому что ей нравился отец. Иногда папа возил нас в палеонтологический музей, куда мы добирались на 2-этажном автобусе, или в музей мадам Тюссо. А потом мы неизменно ели пиццу пепперони. Лиза убирала со стола посуду, а я гипнотизировала телефон. Весь день внизу живота тянуло, и меня преследовали нехорошие ощущения, что вот-вот позвонит директор школы миссис Уорд, вызовет к себе в кабинет и сообщит, что мама умерла, потому что уже старая. Вдруг в двери повернулся ключ. Мы с Ником посмотрели друг на друга. Лиза быстро накрасила губы и чем-то дурно пахнущим сбрызнула запястье. В дом вошел папа и, даже не сняв свой толстый ворсистый свитер и шарф, сел напротив меня. «Прости, Ник», — покачал он головой, — «теперь у тебя целых 2 властных сестры». «Ура! Девочка!» — вскрикнула я и бросилась ему на шею. «Да, и она хорошенькая и здоровенькая, а мама передает вам огромный привет и целует». Его рубашка пахла больницей и стиральным порошком. «Как собираетесь назвать ее?» — спросила Лиза, разглядывая свои волосы. «Меган», — ответил он. «Мы назовем ее Меган в честь моей мамы».